Глава 26. Лысая обвела взглядом всю аудиторию и четким размеренным голосом произнесла: «Вам нужно выполнить простые условия. Если вы, конечно, хотите выжить...» Она выдержала театральную паузу и продолжила. «В конце каждой минуты я буду убивать одного человека. Не беспокойтесь, смерть будет быстрой и безболезненной». Абитуриенты дружно загомонили. Возмущенные крики доносились со всех сторон. «Что? Вы не посмеете? Да вы вообще знаете, из какого я рода?» Лысая терпеливо дождалась, когда гомон стихнет, и щелкнула пальцами. В ту же секунду худой парень в первом ряду вспыхнул адским пламенем и моментально сгорел дотла. На скамейке осталась только кучка пепла. В аудитории повисла мертвая тишина. Все ребята были в шоке. «Пока вы возмущались, прошло 3 минуты. Но на первый раз я решила быть милосердной и убила лишь одного», — дружелюбно пояснила Лысая. «Так вот об условиях». «Мой отец прикончит вас! От вашей академии камня не останется!» — провизжала испуганная до слез девушка с татуировкой и надписью на шее. «Вам всем конец!» «Милочка, вы разве не читали бумаги, которые подписывали?» Нарочито удивилась Лысая и усмехнулась. «Вы все подписали отказ от претензий. Академия не несет ответственности за ваши жизни. Каким бы сильным ни был ваш род, он не сможет вытребовать компенсацию. Что уж говорить в закрытии Академии. Кстати, пока мы с вами говорили, прошла еще 1 минута». Она ткнула наугад пальцем в 3-й ряд, и парень с милированными волосами, на которого пал выбор, загорелся, словно огромный костер на Ивана Купалу. Лысая помолчала и выразительно изогнула правую бровь, мол, есть еще желающие поболтать. Но в этот раз таких не нашлось, и она вернулась к объяснениям. «До того, как закончится минута, у вас есть шанс вызваться добровольцем. О, я вижу непонимание на ваших лицах. Я буквально слышу этот вопрос, хотя никто из вас не проронил ни слова. Почему я должен умирать за кого-то другого? Вдруг мне повезет, и я останусь жив?» Лысая отрицательно покачала головой. «Не останетесь. Мне нужно 30 добровольцев. Как только 30 человек пожертвуют собой ради других, все остальные будут спасены. Если же столько добровольцев не наберется, то умрут все, один за другим. О, кстати, прошла еще 1 минута». Она сожгла очередного абитуриента. «Мамочка», — прошептала Мария, взяв меня за руку, — «мы умрем, да?» «В каком-то смысле». Я криво улыбнулся и тихо-тихо спросил: «Ты веришь мне?» «Да», — без талики сомнений ответила она. «Тогда ты должна вызваться первым добровольцем. Сделаешь?» Мария заглянула мне в глаза, пристально всмотрелась, словно искала что-то важное в моем взгляде, и мгновение спустя решительно кивнула. «Сделаю». Лысая взлетела под потолок аудитории и громыхнула: «Ну что, кто-нибудь желает умереть?» Не успела Мария и рта открыть, как со своего места вскочил высокий и очень полный парень, которого я приметил чуть раньше. Выражение лица у него было наивным и немного глуповатым. Поднимая руку, он ни секунды не сомневался. Прокричал громко и быстро, словно боялся, что его опередят. «Я!» Все замерли. Наверное, ребята ждали какого-то чуда. Например, Лысая скажет, что все это было жестокой проверкой. Но она лишь кивнула и мгновенно испепелила толстяка. Начался отсчет 2-й минуты, в конце которой добровольцем стала уже Мария. В этот раз ее никто не опередил. Я хладнокровно наблюдал, как она сгорает и осыпается пеплом. И еще минуту спустя вызвался 3-м добровольцем. Лысая, кажется, даже самую малость удивилась. Видимо, на других вступительных испытаниях абитуриенты жертвовать собой не спешили. Я улыбнулся, чувствуя, как прохладные языки пламени лижут мою кожу. Огонь перекрывал обзор, и со стороны было незаметно, что меня полностью покрыла пространственная аномалия и перенесла в другое место. Если быть точнее, в большой, богато украшенный зал. От одного края до другого тянулся длинный стол, который ломился от ароматной и аппетитной на вид еды. Несколько зон отдыха с мягкими диванами и креслами. телевизоры и невысокая сцена с трибуной. Ко мне подскочила Мария, взволнованно воскликнув: «Ты жив!» Она крепко меня обняла, прижалась грудью к груди и тут же, смущенно отпрянув, спросила: «Как ты узнал?» «Ну, как тебе сказать?» — протянул я, почесав затылок.